Глава 43. «Лерка, у меня для тебя плохие новости», — сообщила в трубку моя сестренка. Я почувствовала, как сердце рухнуло куда-то в район пяток и сильно-сильно там забилось. Я даже не обратила внимания на то, что эти слова были произнесены веселым, хитрым тоном, а это могло бы спасти пару миллиардов моих нервных клеток. «Светка, что случилось? Давай рассказывай. Нужны еще деньги?» — закричала я, сразу прикидывая, где бы можно было их раздобыть. «Нет, просто теперь ты не самая красивая сестра», — выпалила эта хулиганка и счастливо рассмеялась. «Я сегодня видела себя в зеркало, швы почти зажили, и я теперь очень даже симпатичная». Я медленно опустилась на стул. Сердце, весело приплясывая, вернулось на место. За этот смех я немедленно простила ей то, что она чуть не отправила меня в больницу с обширным инфарктом. «Разве можно так пугать?» — ласково отчитала ее я. «Я так и знала, что ты у нас будешь королевой красоты». «То ли еще будет, когда я вернусь?» — задорно выкрикнула Света. «Милая, я уже готова признать свое поражение», — заверила ее я. «Ну все, готовься к встрече», — она была настроена решительно. «А у меня сейчас осмотр. Целую, сестренка». «И я тебя целую», — прошептала я в трубку. Следующие 5 минут я старалась стереть с лица счастливую улыбку. Иначе люди сочтут, что администратор отеля немного с приветом. Получалось плохо. Справиться с этой задачей в полной мере помог следующий звонок. На этот раз по внутреннему телефону. «Администратор Валерия», — как можно более деловито представилась я. «Девушка, да что у вас творится? Это просто какое-то безобразие. В таких условиях невозможно жить!» — заверещал на меня из трубки женский голос, который показался мне смутно знакомым. «Немедленно разберитесь с этими животными. Почему меня не предупредили, что они будут в номере?» С неимоверными усилиями мне удалось выяснить, что неведомые звери поселились в номере 125 и теперь мешают спать постоялице. «Уже бегу», — заверила ее я. Что ж, жизнь продолжается своим чередом. И хотя я теперь работаю в другом отеле, не таком роскошном, всего 4 звезды, клиенты здесь столь же требовательны и непредсказуемы. Я толкнула дверь 125-го номера и сразу почувствовала на себе недобрый взгляд. Посреди комнаты, уперев руки в бока, стояла пожилая женщина. «Наконец-то!» — воскликнула она сердито. И тут я ее узнала. Это ведь именно она требовала у меня убрать из комнаты мужской портрет, когда останавливалась в отеле у Влада. Ну надо же, какая встреча. «Что случилось?» — спросила я и на всякий случай обвела взглядом стены, но они были абсолютно чистыми, ни одной картины. «Позвольте объясниться, милочка, почему я заселяюсь в номер и обнаруживаю здесь тигров?» «Тигров? Ого, я-то думала, что речь пойдет максимум о кошке». На всякий случай я еще раз осмотрелась. Нет, хищнику здесь решительно негде спрятаться. «Боюсь, что я не такая внимательная, как вы», — осторожно заметила я. «И не вижу тут ни одного полосатого зверя». «Конечно, не такая внимательная», — смягчилась женщина. «Так вот, смотрите». Она подошла к кровати и с видом заправского фокусника сорвала с него покрывало. И я сразу увидела то, что ее так напугало. На пододеяльнике и наволочках были изображены тигры, разинувшие пасть в оскале. «Вот как вы думаете, найдется ли хоть один человек, который добровольно ляжет в такую постель?» — негодовала наша гостья. Я примирительно сказала: «Я распоряжусь, вам немедленно поменяют белье. Вас устроит однотонное». «Вообще-то я предпочитаю цветочные мотивы», поджав губы, призналась женщина. «Лучше всего мне спится на васильках и маках». «Значит, будем искать васильки», — заверила ее я и поспешила сбежать из номера. О чудо! В запасах этого отеля нашелся дивный комплект, украшенный узором из синих луговых цветочков. «Ты чудо», — заверила я нашу горничную Татьяну, когда она выудила его из кладовой. Заняв свое место за стойкой, я немного заскучала. Нет, место было просто замечательным. Здесь все сразу отнеслись ко мне по-доброму и всячески старались помочь, хотя зарплата несколько отличалась от той, что я получала раньше. А вот чаевые бывали и весьма щедрыми. Можно сказать, мне повезло так быстро найти новое место. И все шло просто отлично. Только все равно чего-то не хватало. Хотя, кого я обманываю? Лучше уж честно признаться, что мне не хватало Влада. Его неожиданных появлений, дурацких шуточек, наглых намеков. С тех пор, как я вернулась с острова, мы лишь однажды поговорили по телефону. Он умолял дать ему еще один шанс, но я тогда не захотела его видеть. Еще слишком свежи были воспоминания обо всей этой глупой тропической истории, и я испугалась. «Лера, тебя просят немедленно подняться в люкс», — оторвала меня из воспоминаний горничная Татьяна. «Ну и тип там остановился, жутковатый, но симпатичный», — хихикнула она. Я горестно вздохнула. По своему опыту я отлично знала, что ничего хорошего ждать от постояльцев люксов не стоит. Ну что ж, идти все равно придется. И лучше поторопиться, такие клиенты ждать не любят. Через 2 минуты я решительно постучала в дверь номера с золотистой табличкой. «Открыто!» — донесся голос, от которого у меня вмиг задрожали руки. «Неужели это...» Я переступила через порог и столкнулась лицом к лицу с Сержем.